что еще ты хочешь от меня услышать, Кельтас Солнечный Скиталец? Например, объяснений, почему убили этого человека твоей стрелой. Ты понимаешь, что это значит для всех нас?» Сильвана вскинулась после того, что услышала, и все желание двинуть по лицу принца латной перчаткой исчезло, когда она увидела нездоровый вид самого принца. «Что ты такое говоришь? Как это возможно?» «Очень просто. Мы вот тут интересное письмо нашли в его доме. Почитай это послание. С учетом того, что убит он твоей стрелой, у моего отца к тебе возникнут серьезные претензии. И это я не говорю уже о реакции, которая последует со стороны Лордерана. Этот старый жлоб Теренос воспользуется этой возможностью, чтобы снова подставить нас под удар». Сильвана стояла как громом пораженная. Мало этому принцу и советникам было разрушить ее чувства к Натаносу, так теперь он еще смеет утверждать такое. Однако письмо из рук Кельтаса она все же взяла и погрузилась в чтение. В этом письме Натанос писал какой-то человеческой девушке, что собирается вернуться, так как служба в эльфийских лесах – это не то, что он искал в своей жизни, извинялся и просил принять его после 10 лет дурачества. Но Натанос теперь мертв, и сообщили ей об этом буквально час назад, но она, будучи на него обиженной за то, что не боролся за их чувства, никак не отреагировала на это сообщение, видимо зря. «Ненавижу, как же я тебя ненавижу, Кельтас, мало тебе было опорочить и убить Натаноса, так ты еще и меня решил уничтожить». Сильвана выхватила кинжал, только принц был куда быстрее главы егерей и накинул на нее замедление, после чего легко выбил кинжал из ее руки и залепил такую мощную пощечину, что эльфийка подумала, что ей сейчас сломают шею. «Ты совсем с ума сошла? Думаешь, я бы стал все это делать? Не скрою, я бы с удовольствием пустил этому человеку кровь. Только дай мне повод, но вот убить так хладнокровно со спины. Нет, это не ко мне. И я готов подтвердить в рунном круге истины, что не имею к его убийству никакого отношения. Я пришел сюда поговорить с тобой, как цивилизованный эльф, и что я вижу? Ты впала в дикость, Сильвана. Ваш дом нахватался этих людских идей. Наследник трона Кельталаса возвышался сейчас над ней словно монумент, и одно то, что он готов был войти в круг истины, говорило о том, что он невиновен. А она поступила как откровенная дура, поддавшись на его подначки. Кто это сделал? Я сама готова встать в круг истины. Гнев, обида и ярость переполняли душу эльфийки. Похоже, она вдруг оказалась в одной лодке с принцем, который оказался в затруднении. Попытка нападения на лицо королевской крови. Ты вляпалась, Сильвана. На сей раз тебе не выпутаться так просто. А за свои дела надо очень хорошо постараться, чтобы я забыл о твоем прегрешении. Кельтас был доволен и не скрывал этого, даже наплевав на свой усталый и откровенно неважный вид. Он видел перед собой на полу террасы дома ветрокрылых сломленную хозяйку и единственную представительницу рода, что жила сейчас на родине, а не в Даларане. И она сейчас потерянная сидела на полу с видом полного поражения и смотрела на него снизу вверх. «Ты сейчас сама оказалась в таком положении передо мной, мои условия. А что, если я хочу именно тебя?» Сильвана дерзко улыбнулась принцу, ибо знала его маленькую тайну. Скажем так, не только он собирал компромат на всех окружающих. Интересно, что скажет высокое собрание, когда выяснит твои собственные мечты трахнуть будущую королеву Лордерана. Даже в таком положении она продолжает дерзить ему. Эта женщина все больше нравится ему своей неуступчивостью. «Даже если такое случится, что вряд ли, то я раздавлю тебя как насекомое, Сильвана, ибо я хочу трахнуть эту человеческую сучку просто потому, что она посмела усомниться во мне как в наставнике и выбрала себе в качестве такового Антонидаса. И она еще пожалеет о своем решении». Кельтас ухватил Сильвану за плечо и заставил подняться на ноги. В глаза принца было тяжело смотреть, ибо там горел огонь невероятной злобы. Впервые ей стало страшно от его присутствия. А между тем Кельтас больно ухватил ее за грудь одной рукой, а второй приготовился ударить ее молнией. Она бы точно ничего не успела сделать, даже используя она грязные приемы, и его этой же молнией, если не поджарит, так парализует. А дальше в таком случае ее ждет суд и казнь. Возможно, даже посмертные. «Вот такой ты мне больше нравишься, Сильвана. И я даже буду настолько благородным, что дам тебе 3 месяца на то, чтобы подумать о моем щедром предложении. Или ты будешь моей, или я сделаю так, что ты вообще не покинешь этих лесов, а дом ветрокрылых смешаю с такой грязью, что любой нормальный эльф будет желать убить тебя, едва только увидит. А пока что я закрою расследование по этому делу». Больно сжав ей грудь, принц покинул поместье, заставив сильную и гордую Сильвану просто разрыдаться от того, в какую ловушку она угодила. Ей было прекрасно известно о том, что принц развлекается с ее подчиненными, чтобы получать информацию о ее деятельности, но сейчас она совершила фатальную ошибку, поддавшись чувствам. «Будь ты проклят, принц Кельтас, солнечный скиталец!» У нее рвались наружу слова, но Сильвана позволила выйти наружу только слезам. Ее душила злоба от осознания собственной глупости. У нее есть 3 месяца на то, чтобы решить, как ей быть, и обращаться за советом к сестре попросту бессмысленно. Вериса тут ничем ей не поможет, но все же для начала предстоит узнать, кто так подставил ее. Кельтас не дал такого приказа, но оставил ей письмо, чтобы она разобралась с этим делом, и отрядил на все 3 месяца, действительно щедро с его стороны. По крайней мере, он не отнял у нее ее призвание, быть следопытом. Сдаваться так просто и становиться подстилкой принца она не будет, но у нее есть задание, значит, придется выходить на охоту. А что касается принца, так на грубую силу всегда найдется обманный ход. Лордиран, столица. Артас вместе с отцом прогуливался по дворцовому саду, когда они оказались недалеко от беседки, где сидели и полдничали королева, Калия и Джайна. Теренос недовольно нахмурился, давая сыну знак двигаться потише. Король, к полному удивлению своего наследника, вытащил неприметный амулет-ключ и открыл секретную зону, скрытую за зеленой изгородью. Кусты расступились по волшебству и оказались на небольшом каменном пятачке, где бы установлены каменные скамейки с деревянными сидениями. Дав сыну знак молчать, Теренос стал прислушиваться к женской беседе. «Джайна, Артас в разговоре упоминал про странные ритуалы, которые проводят с совиспленными». Кран-принц приложил руку к лицу, поняв по голосу матери, что та решила задавать не самые приятные вопросы. Впрочем, отец повторил его жест, ибо меньше всего ему нужны были ссоры в собственной семье, тем более в такой момент. Однако, вопреки ожиданиям мужчин, Джайна не начала возмущаться, вместо этого отзеркалила интонации королевы-матери. «Ритуал – это самое мягкое определение в таком случае. Просто 3 бабищи-медика, это их лекари, уложили меня на живот и поставили в ягодицы с 10 уколов иммуноблокады, чтобы я не болела, и 3 особенно болезненных укола негаторского эликсира. В итоге задница болит, так что сидеть весьма неудобно, а ты еще вдруг обнаруживаешь, что у тебя полностью волосы удалили на всем теле и из головы выудили все маломальски важные сведения, запихнув туда попутно знание своего языка, то примирить тебя с этим может только тот факт, что делали все это женщины. Даже раны мои заживляла именно жрица Агров». На минуту установилась звенящая тишина, и пока мужчины в своем убежище переглядывали, представляя себе в красках процедуру обработки всех пленных, первой оттаяла королева, в чьем голосе вдруг проскочила теплота. «Ужас! Бедняжка, да, такое испытание стойкости духа не каждому дано. Это поэтому во дворце введены такие строгие меры безопасности. После твоего возвращения я слышала, как отец орал на начальника дворцовой стражи так, что стены тряслись». А вот в беседу вступила Калия. Джайна в этот момент как-то особо громко хмыкнула. «Сви в этом деле большие мастера. Я имею в виду их псиоников». «Псиоников, да». Джайна, видимо, сделала глоток чая и поставила чашку на стол. «Псионики – это мутанты Сви, чьи мозги были изменены таким образом, что они получили силу проникать в чужое сознание или управлять окружающими предметами, включая их нагрев, охлаждение и электрический удар. Дорогая, но по твоим же собственным словам, среди Сови нет магов. Королева-мать Лианна Минитил была кем угодно, но только не дурой. И она побывала на той лекции Джайны, хотя это и не удовлетворило ее любопытство, потому она без зазрения совести выспрашивала сейчас у невестки подробности, которые не попали в доклад. А это и не магия. Псионики, это псионики. Самые сильные из них, по словам советских ученых, которые исследовали, как я магичу, так вот самые сильные псионики способны на своих силах перелететь океан, выдернуть высоко в воздух даже не наш линкор, а дредноут Сови и сжать его в плотный комок. Самые сильные псионики своим психокинетическим ревом способны взорвать головы всем в радиусе 3 миль. В чем? Ой, простите, советские слова вырываются. Я говорю всем разумным, на расстоянии 3 миль вокруг себя такой монстр способен вскипятить мозги до состояния, когда череп взрывается. Тишина была такой, что пусти кто ветры в противоположном конце дворца, здесь будет слышно как рев. Видимо, Джайна и сама поняла, что произвела удручающее впечатление. К нашему счастью, все сильные псионики остались на земле. Да и после психокинетического крика псионик представляет собой полностью беспомощное существо, пару часов точно, сама видела. На наш лагерь пленных в один из дней напали мурлоки, огромной стаей рванули. Видимо, нас на ужин решили употребить. Только прежде чем они успели что-то сделать, псионик, охраняющий лагерь, подлетел к ним и крикнул, превращая мурлоков в суповой набор. Правда, его потом пришлось откачивать те самые пару часов. Он какие-то зелья пил, чтобы восстановиться быстрее. Какой ужас! Артас прямо видел, как облегченно разгладилось лицо отца после последних слов Джайны. Да и признаться честно, он сам расслабился, после того, как услышал о силе псиоников. О, это всего лишь закономерный результат развития общества. Если не забывать про свой народ, периодически следить за нормальными условиями труда, то и восстаний можно избежать, и освежить мирно, несмотря на их довольно жесткую риторику. Королева, судя по всему, улыбнулась, во всяком случае отец и сын представили на лице Лианны сейчас именно вежливую улыбку. Ну то, что сови на всех нас произвели сильное впечатление, я могу утверждать так же, как и то, что солнце встает на востоке. Куда больше меня интересуют их лидеры. Что можешь сказать на этот счет, доченька? Лианна твердо решила, после принятия Артасом решения жениться на Джине, принять княжну Культераса как родную дочь. Матушка, я вам так скажу, их генсек верит в то, что говорит. Я разговаривала с ним, когда мы летели в Новый Владивосток из Нового Кронштадта. И на первом месте для него, как лидера их государства, стоит вопрос благополучия народа. Но он готов отдавать и жесткие распоряжения, если требуют обстоятельства. Неудивительно, что остальные следуют за ним с непоколебимой уверенностью. Джайна замолчала на некоторое время. Еще я слышала краем уха, что их первый военачальник, министр обороны храмов, происходит из старого дворянского рода боевой аристократии. Вот только тогда же прозвучало, что лучше с демонами голыми руками выйти сражаться, чем сказать ему в лицо о его благородном происхождении. Страшно представить, что же творила там у них невоенная аристократия, что высокородные потомственные офицеры стесняются называть себя дворянами. Это действительно интересное наблюдение. Если только допустить на момент, что их лорды до этой их революции развлекались за счет простого народа. Об этом даже думать страшно, но что если дворяне сами были виноваты, не просто удушая народ непомерными оброками, а устраивая чуть ли не оргии с ритуальными танцами. Калия, как и всегда, говорила мало и сугубо по делу. Правда, в этот раз, похоже, принцесса саму себя превысила по храбрости. Калия, да как тебе такое в голову вообще пришло? Очень может быть, что она права, матушка, ибо судя по юмору, что царит в штрафных отрядах, лорды у них там себя не сдерживали совсем. Повторять не буду дословно, но судя по тому, что я слышала. Джайна, видимо, задумалась о том, как ей передать смысл как можно точнее. У Сови есть такая игра, называется бильярд. Суть ее в том, что есть стол с бортиком и норами по углам, куда надо загонять шары с помощью коротких деревянных пик. Суть в том, что лорды, как я поняла из подслушанных разговоров, иногда забавлялись пошлой версией этой самой игры. Под конец голос Джайны был озадаченным. Королева весьма выразительно сказала нечто вроде «Ого, какие затейники!». Джайна же пожаловалась, что иногда возможность использовать заклинание усиления слуха не всегда дает нужный результат. «Я даже и не знаю, что сказать, дочка, эти сови – большие затейники. Надо будет нам с Теринасом узнать правила этой игры. Пиками шары гонять, говоришь, мама?» Сказано было в запале скромности Калии и Джайны одновременно. Теринас же и Артас смотрели друг на друга и были красные как помидоры, тоже от смущения. «Что, мама, я тоже женщина, хоть и королева. Мною движет любопытство. И с мужем мы не только указы обсуждаем и прочие дела в спальне. Эликсиры в помощь. Гора Хиджал. Подземелья». Братьев ярость бури отвлек от разговоров тихий плач Тиранды. «Любовь моя, что случилось?» Малфурион склонился над рыдающей на кушетке женой. «Богиня отвернулась от меня. Я больше не чувствую на себе ее благословения. И кажется, я беременна. Ну это как раз не удивительно, учитывая, что ты 3 недели меня использовала по прямому назначению в состоянии близком к звериным инстинктам. Малфуриону даже демонстрировать доказательства не надо было, ибо за эти недели его аккуратная внешность приобрела полный беспорядок. Царапины от когтей жены у него были даже на лице, не говоря уже об укусах, синяках и прочих прелестях первобытной страсти. Вот таким взлохмаченным он и предстал перед женой. Твое лицо, что произошло? Ох, дорогой, да на тебе живого места нет, тебе не больно. Тиранда принялась осматривать мужа, который так и хотел сказать, что больно не было, пока она не начала снова трогать все царапины, шишки, синяки и укусы. Никак, Тири, ты в себя пришла. Мне уже поднадоело рассматривать стены своей камеры за эти 3 недели. Что произошло? Тиранда была в смятении от слов Малфуриона и Иллидана, из которых следовало, что она 3 недели вела себя как течная пантера. И судя по всему, Малфуриону досталось от нее очень крепко, но кровь приливала к щекам при одной мысли, что все следы во внешности мужа были оставлены ей уже в порыве звериной страсти. «Так-так, что тут у нас, жрица, да тебя никак отпустила?» В коридоре стояла Мэв, песня теней собственной персоны, и покошачьи, наклонив голову на бок, смотрела на смущенную Тиранду, которая не знала, как себя вести, учитывая, что ее поведение стало известно тюремщицам. «Теперь ты знаешь, Тиранда, каково жить в этих подземельях, и на что вы нас обрекли, Малфурион. Из-за вас мы вынуждены убивать своих сестер». Из темноты коридора вышла еще одна эльфийка со свежими шрамами на щеке. «Найша, что ты тут делаешь?» «Госпожа, мы окружили логово Калифакса. Все остальные ликвидированы. Нам нужна помощь господина для того, чтобы победить хранителя рощи. Дриады сейчас рядом с Калифаксом». Малфурион и Тиранда вздрогнули, когда эльфийка сказала об этом так просто. Все же они не ждали, что дойдет до такого. «И еще я принесла клинки господина. Ты пришла для того, чтобы повилять своей попой перед ним». Мэв в этот момент застыла перед клеткой. «Ну что, Иллидан, вот и пришел тот момент. Давай, удиви меня, открой эту клетку сам». Главная тюремщица, видимо, решила постервить перед своим любовником. Иллидан на это самым невозмутимым образом улыбнулся. «И ты снова проиграла этот спор». Иллидан схватился за 2 рядом стоящих прута и просто выдернул их своей нечеловеческой силой, после чего вышел из своей камеры бочком, попутно ломая оковы на запястьях и лодыжках и закидывая их в ненавистное помещение. Взоры свидетелей было не передать словами. «Да, братец, поразительно, но Кинариус не предусмотрел нашей огромной физической силы. Ты как сам, все так же силен, как и в молодости». Малфурион вместо ответа подошел к решетке, дернул прутья на пробу и с небольшим усилием вырвал 4 прута, после чего сломал браслеты на руках и ногах сперва у Тиранды, потом себя. «Я уже согласен башку снести Кинариусу, просто потому, что он такой растяпа. Как можно было допустить такое? Эта тюрьма строилась с расчетом на демонов, а в итоге отсюда так просто сбежать. Кинариус, у меня просто нет спокойных слов, чтобы охарактеризовать его просчет. Полагаю, также он защищал друидов». Гнев Малфуриона можно было понять хотя бы потому, что он большую часть своего времени проводил в спячке и был беспомощным. «Прокопай подземный ход под обитель, принеси взрывного зелья побольше и нет верховного друида, ибо щиты защищают от внешней атаки, а не от внутренней. Радуйся, Малфурион, что эту слабость только я обнаружил. Представь, это стало бы достоянием демонов. И думать не хочу. И все же тот ритуал, что мы в молодости провели, был очень кстати». Тут с вопросами вылезли женщины. Братья совершенно одинаково отвесили шутливого щелбана своим женщинам. «Наша совместная разработка по повышению возможности тел, созданная на стыке друидизма и стихийной магии». Женщины отозвались также хором. «И что еще мы не знаем про вас?» Братья переглянулись и хитро улыбнулись друг другу. Чего они только не пробовали использовать на стыке 2 форм. Да и у каждого свои разработки имелись. Впрочем, времени на разговоры не было совсем, так что, получив назад свое снаряжение, они двинулись по подземным коридорам, пока не вышли в большой зал, где не поддавшиеся сексуальному безумству эльфийки в компании с сыновьями Иллидана складывали убитых. «Ну что, вперед в логово разврата. Калифакса надо уничтожить перед побегом, иначе он предупредит отца о нашем побеге. Не так быстро, брат. Здесь все мертвецы, что есть». Малфурион задумчиво стоял в центре подземной залы и перебирал свои четки. «Да, Здесь все наши безумные сестры, что стали любовницами Калифакса и его фанатичными служанками, выполняющими его самые извращенные желания. Больше они оленей хер не будут целовать в процессе поклонения своему фетишу. Очень хорошо, все назад. Надо максимально затруднить этому хиршату его боевые возможности. Лезть на него в прямую атаку – чистое безрассудство. Малфурион застыл в напряженной позе, но Иллидану не было помехой увидеть, что его брат сейчас использует нечто, что от него не ожидалось. В этой дикой смеси стихийной магии, друидизма и чего-то темного и потустороннего таилась какая-то неправильность. Даже Иллидан, не сильно разборчивый в средствах, попятился прочь, увлекая за собой всех остальных. Стоило им только переместиться поближе к выходу из зала, как Малфурион начал бормотать нечто невнятное, после чего от него во все стороны ударила волна маны. Сам же друид словно заколосился, распыляя вокруг себя пыльцу сине-зеленого цвета, что стало сыпаться на мертвые тела ночных эльфиек и их детей-полукровок. Почти в тот же момент тела стали меняться, их начало выворачивать, раздувать как пузыри, и из них стали вылупляться пока что небольшие полутораметровые гуманоидные гибриды животного и растения. Как будто бы Малфурион смешал ночных эльфов с энтами. Иллидан к своему ужасу понял, что по части создания химер на стыке друидизма и стихийной магии Малфурион его обошел. Вот не давались охотнику на демонов заклинания призыва, и все тут. Уничтожьте Калифакса и тех, кто поклоняется ему. Толпа звероэнтов тихонечко рявкнула и понеслась в сторону покоев, где сейчас глава дома смотрящих в ночь предавался очередному сексуальному ритуалу со своими дриадами и его верными эльфийками. Малфурион последовал за ними, а остальные шли за друидом и думали только о том, чему они стали свидетелями. Огромная толпа монстров ворвалась в покой Калифакса и, судя по крикам, устроила там самую настоящую кровавую баню. Малфурион в готовности ждал перед дверью, но там долгое время были слышны крики и звуки драки. Через полчаса жестокого сражения из-за двери показался Калифакс, который выглядел весьма жутко. Почти вырванные огромные члены кишки волочились за хранителем рощи, держась за белые жилы, тело его было покрыто множеством ран, один глаз был выбит. Рога хиршата уцелели, но на них висели куски мяса и кишки непонятно кого. Одно из копыт было раздроблено, и сынок Кинариуса прихрамывал. «Иллидан, руби ему голову!» Малфурион воспользовался боевой техникой Ивы, чтобы отвлечь здоровую руку хранителя рощи, тогда как Иллидан крепко сжал в руках свои клинки, подбежал и прыгнул, срезая двойным ударом демонических клинков башку Калифакса. Тело хранителя рощи завалилось на бок и застыло. Все было кончено. Дом смотрящих в ночь очистили от тех, кто пал в безумие необузданной страсти. В довершение всего, Малфурион подошел к срубленной голове хиршата, поставил свою ногу на лоб хранителя рощи и обломал рога, забирая их себе. «Брат, что это было? Ты о чем? Как будто ты не догадываешься. Ах, это моя собственная разработка. Почти». Иллидан напешил, ему казалось, что уж брата он знает как облупленного, но вот именно, что почти. «Это как? Иллидан, братец, тебе никогда в голову не приходила мысль, откуда я знаю планировку дворца королевы?» К своему стыду, Иллидан как-то упустил из виду такой момент в то время, а ведь из-за этого весь план мог пойти к демонам под хвост. Непростительная и грубейшая ошибка, но вот выводы из слов брата. Да нет, Малфурион же не такой. Хотя теперь Иллидан после продемонстрированного братом заклинания массового подъема боевых мутантов из мертвых тел, уже не был в этом так уверен. Да и Тиранда до последнего тянула с решением в ту пору, кого она выберет из братьев. Вот теперь и спрашивается, кто из них олень больше. Ладно, чем рассуждать о чем-то далеком, нам пора бежать. Нам еще Феролос преодолевать придется, а времени у нас в обрез. К счастью, есть проход под горами, который нас выведет туда, на границе между Лордераном и Альтераком. Утер и его люди наткнулись на отряд дворфов и гномов, что встали на отдых недалеко от дороги и, судя по всему, залечивали свои раны. Появление людей они встретили радостными криками, ибо, судя по всему, помощь союзников им сейчас очень нужна. Кто у вас главный и что у вас произошло? Верховному паладину как раз были бы полезны осадные орудия, а парочка паровых танков тут имелась. Во всяком случае, машины были на ходу, судя по виду, но, похоже, недавно у них был бой. Механики гномов сноровисто заправляли их новыми снарядами и полировали броню от копоти. Тем временем вперед вышел типичный такой цверг, половина на половину, даже не поймешь, какой крови в нем больше. Я главный. Меня зовут Феронар Железностоп. Мы тут охотимся на черного дракона Сиринакса, который некромантией балуется. Некромантией? Ага, мертвяков вызывает. Мы его в последнем бою потрепали. Правда, и наши парни тоже получили на орехи. Пиво будете? У нас тут в ручье охладилось недавно пару бочонков. Прикинув варианты, Утер подумал, что черный дракон, который вызывает нежить и недавние нападения на Странбар, могут быть связаны между собой. Сперва дело. Капитан Хумиль, быстрее целителей сюда. Надо оказать помощь нашим друзьям. Вот вылечим ваших раненых, тогда и поговорим за пивом. Цверг довольно крякнул. Вот это действительно был хороший подход, не пришлось долго ждать, ну да это ведь ему паладин попался. Утер прошел к палаткам с легкоранеными и принялся осенять благодатью каждого. Дварфы и гномы тут же вскакивали и довольные покидали лазарет, а тут и целители подоспели, так что буквально за полчаса всех раненых они вернули в строй. А за это время отряд Утера уже встал на привал вокруг лагеря охотников на дракона. Так что за дракон здесь появился, что вы пришли за ним охотиться. Утер поблагодарил Феронара за пиво и нехитрую снеть. Жареное мясо, краюха ржаного хлеба и кружка крепкого пива помогли настроиться на благодушный лад. Нам удалось узнать, что его зовут Сиринакс, и он недавно появился в этой местности, начав подымать нежить. Собственно, нас больше всего интересует сама тушка дракона, ведь с него можно получить много ценного алхимического сырья. Да уж, это мягко говоря, а ведь дракон походу разумный, раз пользуется магией. Утер тут же рассказал о нападении нежити на Странбард. Вот так мы и снарядились в погоню. Есть вероятность, что этот дракон и есть тот властелин, который решил вести войну против людей. Ну значит, мы поможем друг другу уничтожить опасного врага Альянса. Нельзя оставлять без внимания такого мастера некромантии. Цверк и человек стукнулись кружками с пивом в честь своего сговора на тему совместной охоты на дракона и его нежить. Дзантару и Сиринакс рассматривали друг друга. Гордый одиночка из черных драконов пришелся весьма кстати для планов чумного самурая. В мутных водах жертвенника они наблюдали с высоты птичьего полета, как люди, дварфы и гномы сговариваются о совместной охоте. Ну вот, Сиринакс-кун, мы с тобой поможем друг другу. Надо сказать, ты очень удачно нашел меня. Не то чтобы я не смог справиться с ними сам, но очень неприятно разбираться со стрелками, когда тех постоянно поддерживают целители. Нежить встала на стоянку в ущелье, которое облюбовал для себя Сиринакс. Черный дракон оказался вполне сильным некромантом и заинтересовался заклинаниями, необходимыми для создания живоглотов. Так что Дзантару пригласил такого замечательного некроманта вступить в плеть. Сиринакс обещал подумать. Место будущего боя получалось очень удобным. Рядом есть река, куда можно упасть, разыграв собственную гибель. А что касается дракона, так Дзантару забыл его предупредить, что в плеть принимают в любом виде. И неважно, жив ты или мертв, главное, чтобы был пригоден для поднятия. Они пойдут вот здесь. Встретим их на пути к твоему логову. Здесь мы сможем поймать их в ловушку. Заманим вот до этого берега горной реки, где сможем оттеснить их в воду и перебить. Дзантару для наглядности показал на местности свою задумку. 10-метровый черный дракон остался доволен задумкой чумного самурая. Скоро они уничтожат своих противников. Это сражение было куда как тяжелее, чем Дзантару рассчитывал. Начать стоило с того, что паладин выстроил своих людей сплошным построением и на переднюю линию поставил хирдварфов, создавших сплошную линию, перемалывающую нежить. Самое поразительное заключалось в том, что самого паладина нигде не было. Как Дзантару не смотрел на ряды врага, но так и не мог обнаружить, откуда Утер применяет свою святую магию. Развязка наступила неожиданно, когда Сиринакс решился атаковать противника, уже перемоловшего кучу мелкой нежити. Оставшись без легкой пехоты, чумный самурай также отдал приказ атаковать силой Альянса. Последние живоглоты первой партии, выданные ему для этой операции, пошли в бой, переваливаясь на своих неравномерных конечностях. Все же чумный самурай подумал над тем, что пришивать за каким-то йокаем кисть руки или даже целую руку по локоть к правой ступне – это весьма странно. Надо по возвращению магистру Келтузаду Дона сказать, чтобы пересчитали ритуал, ибо эти странные довески по всему телу поганищ несколько снижают степень их боевой эффективности. За властелина мертвых. Именно этот момент паладин использовал для того, чтобы нанести свой удар. Целый залп ракет от паровых танков гномов по широкому фронту заставил Сиренакса совершить уклонение и оказаться брюхом к высокому склону горы. Внезапный рев боли гигантской разумной рептилии заставил рыцаря смерти поднять голову в удивлении. Правда, зря он это сделал, так как почти сразу на голову его скелетной лошади прилетел драконий желудок. После чего законы физики возобладали над магией, и чумный самурай вылетел из седла уничтоженный в кислоте лошади и рухнул мордами в землю. Перевернувшись на спину и вскочив весьма оперативно, чтобы не быть затоптанным живоглотами или порубленным наступающими дворфами, людьми и гномами, Дзантор увидел, что произошло. Паладин удаленно лечил своих людей, причем довольно точно, а сам ждал появления на сцене дракона. Когда Сиренакс ушел от ударов гномьих ракет, то подставил для атаки свое брюхо, чем воспользовался паладин, применивший крылья света. Подлетев к дракону, он просто выпустил летающему ящеру кишки с помощью меча света. Выглядело это примерно так, что его боевая кувалда превратилась в рукоять, а клинок сияющей энергии выходил из навершия паладинского молота. Получался меч просто нереальных размеров. За альянс. Проигнорировав окончание действия заклинания крыльев, паладин десантировался с падающей туши дракона с помощью божественного щита. Дзантор впервые понял истинные возможности паладинов как боевых единиц. Невольно бывший воин императора Йосера вспомнил о советских ликвидаторах, саботажниках и диверсантах. Этот утер действовал с такой же методичностью. Погонище, на которое утер упал, просто превратилось в фарш, а следом неуязвимый паладин проигнорировал то, что сверзился с 200-метровой высоты и побежал убивать вокруг себя других живоглотов. Меч света в его исполнении просто позволял перерубать погонищ пополам. Тем временем выпотрошенный Сиренакс рухнул как раз в реку и грозил сорвать план побега для рыцаря смерти. То, что эта огромная туша смела при падении весь правый фланг осажденной нежити, было уже мелочью. Эта операция на это и была рассчитана. Тут паладин закончил рубить погонищ, потому что увидел его. Дзантор взял свою новую саранитовую нагинату и приготовился. Удар паладина был очень силен даже по меркам оживленного мертвеца. Этот утер бился тягом, так что рыцарь смерти едва удержал двумя руками свое зачарованное оружие. В этот момент погасла паладинская неуязвимость, так что, отступая к берегу реки, под градом ударов Дзантор готовился к применению своего нового приема, учитывая чуть измененную анатомию. Дерись, порождение темной магии. Не смей убегать. Пережить град ударов и отскочить к самому берегу горной реки было довольно просто. Ты еще не понял, Кахай, что тебе не одолеть меня. Узри же меня в полную силу. Мертвая плоть позволяет занимать меньше места, если иссушена, потому его доспехи хранят один маленький секрет. Подать заклинанием команду на разделение замков, и вторая пара рук появляется словно по волшебству. Две дополнительных конечности выхватывают Катану и Вакидзаси. Посмотрим, Кахай, как ты справишься теперь, так же легко, как и до того. Пусть первые удары и не были сильными, но чумный самурай понял, что с верхними ударами у паладина полная беда, видимо, выучка сказывается, так как забивать противника в бою молотом сверху — самая нереальная тактика. Потому, улучив момент, самурай нанес верхний удар всеми тремя клинками, правда, бил не во всю силу, чтобы случайно не убить паладина. Но в этом и была его ошибка, которую он осознал, видя, как уверенно противник выставляет защиту. Паладин прогнулся под ударом, при этом конец рукояти молота оказался направлен в грудь рыцаря смерти. Кто сказал, что паладин не способен выпустить клинок света и из рукояти тоже? Наврали. Метровый клинок света пронзил грудь Дзантору, причиняя рыцарю смерти сильное жжение. Только он самурай, да и за масками на его лицах не видно ничего. Посмотрим, как тебе понравится наша работа в Андорале. Вот теперь, когда нужная информация прозвучала, пришла пора совершить стратегическое отступление. Опустив клинки, Дзантор сделал пару шагов назад и завалился в реку. Горный поток тут же подхватил его и унес прочь. Утер стоял на берегу и смотрел вслед буйной пене, в которой исчез поверженный им противник. Едва ли он уцелеет при своей особой анатомии в горной реке. Опыт сражения с нежитью подсказывает, что сложная нежить всегда уязвима перед обвалами и потопами. Уже доказано во Вторую войну. Проклятие, что он имел в виду, говоря про Андорал. Надо проверить. Толчок под руку отвлек паладина от своих мыслей. Эй, утер, я тебя в третий раз спрашиваю, как насчет сердца дракона? Я готов провести прямо сейчас ритуал наделения твоего молота силой огня. Извини, Фернар, просто задумался. Сверг ничего не сказал на это достаточно громко, но про себя тихонько начал бурчать, что кое-кто совсем утомился после битвы. По принципу ушел в себя, вернусь не скоро. Начало войны. Подземелья горы Хиджал. Отряд беглых правителей ночных эльфов шел под землей вполне ходко. Бесконечный лабиринт пещер расходился из-под горы Хиджал чуть ли не по всему континенту, но то совсем в уж глубоких недрах, а Малфурион вел всех обходными путями в Ферлос. В свое время верховный друид облазил все эти подземелья, запечатывая лишние проходы, а некоторые замаскировав корнями Нардрасила. Именно один из таких тайных ходов Малфурион и использовал, чтобы вывести отряд в обход охраняемых проходов. Сейчас попадем в подземный лес. Будьте начеку, я не был там со времен вторжения легиона. Брат, ты просто неподражаем. Идем в неизвестность, наплевав на безопасность. Тем не менее через почти 7 миль пути отряд Калдорой выбрался в подземную каверну, скрытую под горами, проходящими через центр материка. Огромные полости переходили одна в другую и освещались подземными грибами и частично корнями Нардрасила, который, похоже, образовал здесь симбиоз с грибами. Грибообразные растения также были представлены здесь широко, а кроме них лишайники, мхи, папоротники, приспособившиеся к вечному полумраку и невесть какие животные скрывались здесь. Ночным эльфам только и оставалось, что вертеть головами по сторонам, рассматривая обстановку. Даже при их высоком темпе ходьбы, путь предстоял неблизкий. Транспорта на всех было не предусмотрено. У Найши лунный плющ была пантера, тигрица у Тиранды и два оленя, служащие транспортом для Малфуриона везли пожитки дома смотрящих в ночь, следуя за друидом даже в подземельях. Пошли, судя по примерным подсчетам, третьи сутки путешествия по этому подземному лесу. Когда путники стали замечать вокруг отряда то тут, то там три желтых глаза, следящих за ними из темных зарослей. Кто-то мелкий, ловкий и невероятно шустрый следил за их продвижением, но на глаза не показывался, как и сам не нарывался. На ночлег путники стали выставлять караулы, но неизвестное существо просто несло бдительную вахту вокруг них. «Мне все это не нравится, Малфурион. Добром это не кончится. Предлагаешь начать охоту за неизвестным обитателем, живущим в этих подземельях». Илидан и сам сообразил, что глупость получается. Придется терпеть это навязчивое наблюдение. Отряд расположился на просторной поляне среди огромных грибов и подземных деревьев. У костра помимо братьев Ярость Бури находились Тиранда и Меф. Тюремщица точила свое оружие, поглядывая по сторонам, тогда как бывшая жрица постоянно медитировала на привалах, пытаясь достичь непонятного просветления. Говорила Тиранда в последнее время мало и больше односложно. И былой огонь луны поблек в ее глазах, но иногда там разгоралось нечто, чему пока никто из Калдоры определения дать не мог. Как никто в отряде не мог представить, что она чувствует. «Нас окружают». Тиранда резко открыла глаза и перебросила со спины свой лук, что до того столько дней висел без дела. Между тем не успели Калдоры занять оборону, как с разных сторон на них стали смотреть трехглазые маленькие создания. Желтых взглядов загоралось все больше и больше, пока они не окружили поляну полностью. «Говоришь, ничего страшного. Ну-ну, да разберемся сейчас». Малфурион встал, и в этот момент один из наблюдателей решил показаться на свет костра. Каково же было удивление эльфов, когда навстречу друиду вышла белка. Правда, не простая белка, а вполне гуманоидная и трехглазая, но при этом выглядевшая скорее как животное. Никакого оружия, инструментов, одежды или других следов разумности. Белка напряженно рассматривала вышедшего к ней друида. «Это он. Держи ворюгу. Верни желудь». Утверждение о том, что белки эти не являются разумными, оказалось неверным. Белки были весьма разумны, что и подтвердили собой почти 500 белок, окруживших отряд, потрясая своими копьями с каменными наконечниками. И количество этих самых копий, занесенных для броска, говорило о том, что отряд без потерь не отобьется.